Но нравственное нельзя смешивать с тем, что называют моралью. И в то время как истина нравственная есть вместе с тем и истина прекрасная, ибо прекрасное без нравственным не может быть, мораль не только не нуждается в красоте, но считает ее явлением лишним, ненужным, порой даже вредным и греховным. Прекрасное преображает человека, возвышает и сублимирует его. Но мораль ничего преобразить не может. Она устанавливает отрицание, запреты и ограничения. Потребность окружать себя красотою есть вступление на путь духовного совершенствования. В христианском священном писании сказано: «Бог сотворил все мерою и числом». Но мера и число есть гармония и ритм, то есть то, из чего создается красота. Естественные науки, высшая математика, химия, астрономия и другие, изучающие законы мироздания и развития различных форм жизни, неизменно свидетельствуют об изумительной красоте, которая царит в мироздании. Проследим ли мы строение атома, кристалла, снежинки, листа дерева, человеческого организма или всего космоса, всюду мы увидим меру и число, то есть гармонию и ритм, или в окончательном результате – красоту. «Природа геометризует», говорят некоторые, и это выражение вполне правильно. Природа, или то же, что Бог, строит все по законам гармонии и ритма. Все строится, развивается и живет мерою и числом. Все, соответственно своему назначению в мироздании, получает свою меру, свою каждому сил и свое число нужных каждому атрибутов для выявления той роли в мироздании, которая ему предназначена. В природе нет ничего безобразного или отрицательного. Вся природа есть абсолютная красота. Возьмем ли мы суровую и дикую природу севера с его чахлой и бедной растительностью, или роскошную природу тропиков с их богатой фауной и флорой, мы неизменно везде найдем своеобразную красоту, свойственную лишь данным условиям и данной местности. Кто не любовался восходом и закатом солнца, беспредельным простором пустыни степей, бездонной глубиной небес с их бесчисленными звездами по ночам, манящей тишиной и чарующей прелестью леса, величественным видом горных вершин и цепей, грозной картиной бушующего моря, тот мало еще проник в понимание красот мироздания. Но есть на земле красота, мимо которой нельзя пройти, не заметив ее. Красота эта в цветах. Действительно, как можно пройти мимо прелестных, нежных, ароматных цветов, не отдав дань их чарующей прелести, богатству и разнообразию их окрасок, оттенков и запахов? Цитата. «Не шутя можно сказать, что в цветах оседает небо на землю», сказано в учении «Листы сада Мории», том 1, параграф 291. И действительно, на непревзойденную красоту цветов на земле, начиная от скромных полевых цветов и кончая выращенными в садах орхидеями и розами, можно смотреть как на прекрасный дар небес, будящий в человеке чувство красоты и напоминающий о чудной красоте высших миров. Если трехмерный физический мир обладает многими красотами, то следующий, четырехмерный тонкий мир, обладает ими в неизмеримо большем количестве. Всякий высший мир отличается от стоящего рядом с ним низшего мира именно своей большей красотою. Помимо того, что материя этого мира сама по себе тоньше и пластичнее, он обладает еще большим количеством цветов, звуков, тонов, которых физический мир не знает. Все краски тонкого мира гуще, чище, нежнее и напряженнее. Они постоянно переливаются и меняют свою напряженность и густоту. Один и тот же цвет дает сотни переливающихся оттенков одного и того же тона. Видимое на земле северное сияние есть слабое отражение красот тонкого мира. Что касается следующего, огненного мира, то красота его человеческим языком не поддается описанию. На земном языке мы не имеем таких слов и понятий, которые могли бы правильно передать нам сущность этого мира. Там все сияет, сверкает, ослепляет. Когда Моисей на горе Синае просил Господа показать ему свой лик, то Господь ответил, что не может человек, видевший Господа, остаться в живых. Происходит это потому, что вибрации, исходящие от высших иерархов, настолько высоки, что человеческий организм их не выдерживает. И как лопается стеклянный сосуд, когда около него раздается высокая вибрация, на которую он не может ответить. Точно так же не может долго выдержать человек созерцание ослепительной красоты высших существ, что могут подтвердить те немногие лица, на долю которых выпало это редкое счастье.